себе», — заторможенно произнес я, в уме просчитывая варианты. «Да тут только сбежать и можно, если он совсем головой тронется. Ах да, дверь то того, закрыта. К себе, хех». Он вынул руку из углей. Кожа была испятнана покраснениями, в остальном же она была в порядке. Несколько раз сжав кулак, он вернул на место латную перчатку и выдернул свое оружие. «Не получится, мальчишка. Пока мы отсутствовали, на крепость напали. Прямо сейчас идут бои и объявлена мобилизация». «Кто напал, жуки?» – спросил я, внимательно следя за каждым движением старика, даже толком не вслушиваясь в его слова. «Если он на меня нападет, я смогу отреагировать. Недаром он меня тут кромсал и избивал столько времени. По скорости реакции я примерно сравнялся с ним, да и в силе не сильно уступаю. Вроде как, нет, мальчишка, не жуки», — вновь усмехнулся он, проведя свободной рукой над жаровней. На раскаленные угли просыпались какие-то семена или сушеные травы, не разглядел. Угли зашипели и по помещению начали распространяться новые запахи, напали на северные врата. Они пали вместе со всей первой линией укреплений. Он поднял руку, ладонью вверх. Над ней засветилась сложная, даже на вид, печать, постепенно формируя иллюзию. Объемное изображение сгустилось словно из дыма, приобретя очертания одного из бесчисленных коридоров крепости. По ней маршировал строй стражей. Они маршировали медленно и неотвратимо, словно роботы. Щиты и копья были выставлены по-боевому. Картинка подернулась дымкой и сформировала другое изображение, словно переключилась камера. На этот раз в поле зрения попали две группы стражей. Первая была представлена все теми же стражами-роботами, а вторая выстроилась стеной щитов, ощетинившись копьями. Вот первая группа остановилась, и их копья засветились от переполнявшей их магии. Вторая группа не стала бездействовать, и вскоре коридор потонул в потоках боевых зарядов. Обе группы были стражами, более того, они были сейнари. Это было видно по ушам и лицам, ошибки тут не может быть. Но были и различия, причем разительные, такие, которые сразу бросаются в глаза. Наступающие производили впечатление роботов, засунутых в мясные оболочки, на их лицах не отражалось ни единой мысли или эмоций. Они не говорили и не дергались. Они шагали, стреляли и активировали артефакты с паранормальной синхронностью. Нет, такой синхронности можно добиться и упорными тренировками, лет за 100. Но не производили они впечатления живых. Что-то царапало взгляд. Было в них что-то глубинно неправильное. Вторая же группа, наоборот, была вполне живой. Да, они практически не уступали в слаженности, но они и не молчали. Присутствовали и разговоры, что было заметно по движению губ и голов. Сержант отдавал команды, а стражи переговаривались. Пока я анализировал изображение, коридор постепенно превращался в разрушенный ад. Стены, пол и потолок крошились, обнажая кристаллическую основу древних стен. Вот один из молчунов внезапно сорвался вперед, покидая строй. Его копье светилось, от наконечника до пятки. Пробежав десяток метров, он отвел свое оружие для удара, или броска, как я понял позже. Вот только он не успел метнуть свое оружие. В момент замаха древний инструмент воин рванул, разорвав стража, вместе с доспехами и щитом, оставив от него только воронку. «Они не жалеют ни себя, ни кого бы то ни было», — прокомментировал произошедший Калнигар. «Все, кто был в первой линии укреплений, погибли. Их убили, не дав даже шанса на сдачу. Воинов, мужчин, женщин, всех, мальчишка. Но», — потрясенно выдавил я, — «как, зачем? Никто не знает. Все, что я знаю, так это то, что на совет комендантов заявился страж Юга. По его словам, страж папаша, что ли? По его словам», — кивнул старый сейнари, развеивая иллюзию, — «и нет, про тебя не было даже слова. Он потребовал прекратить инициативу экспедиции, а получив отказ, отдал приказ на нападение. Больше никаких переговоров не было. Нападение, первой жертвой стал сам Дуэрулон, и не останавливающийся штурм». «Ничего не понимаю», — тряхнул я головой, — «откуда он то это знает? Они ведь не выходят на связь, в смысле, резиденция. Для всех это стало сюрпризом, мальчишка, не только для тебя. Но сейчас нет времени на это». Его рука вновь прошлась над жаровней, добавляя новый запах в воздух. «Гурман, чтоб его. Прямо сейчас идет тотальная мобилизация», — продолжил он говорить, уставившись в угли. «Но ты не обязан в этом участвовать. И что мне делать?» Он прикрыл глаза и покачал головой. «Даже и не знаю. Ты еще молод, да и не прошел подготовку стража. так что не попадаешь под приказ, да и крепость для тебя не стала домом. Это не твой бой», — он замолк, взяв паузу на размышление. Наконец, по всей видимости, приняв решение, он открыл глаза и развернулся ко мне. «Тайный проход все еще открыт, а здесь есть достаточно припасов и оборудования для решительного броска одиночки через пустыню». «Что?» «Я даже голову наклонил. От такого предложения ты хочешь другой вариант?» «Не дал он мне договорить. Ты отправишься со мной, и я проведу тебя к твоей группе. Там о вас позаботятся, уж детей-то в бой не кинут». «А как же?» Я помахал рукой, имея в виду всю ситуацию в целом. Нападение. На это он наклонил голову и, как мне показалось, приподнял бровь. «Ты дурак, что ли? Кто, в здравом уме, бросит в бой детей? Ты же сам сказал. Ты...» Он потянулся к моему лицу свободной рукой и сжал ее в кулак, явно сдерживаясь от смачной оплеухи. «Там о вас позаботится», — закончил он, сквозь зубы. «А ну да, это я тут такой натренированный, что даже инструкторы из других тренировочных залов удивлялись, да и лет мне поменьше, чем, даже, самому молодому стражу, но всяко больше, чем местной детворе, что не делает меня старше в глазах Синари. Выбор за тобой, спокойно, но четко», — произнес старик, опуская руку. «Думай быстрее». «Думать быстрее, видите ли? Ну ладно, что у нас по вариантам? Собрать манатки и рвануть в пустыню? Ага. И сдохнуть в желудке жуков? Уж свои-то возможности мне прекрасно известны. Не смогу я пересечь пустыню, постоянно отбиваясь от жуков. Хотя, может, у меня и получится проскочить. Одиночка менее заметен, чем целый караван. Да не, путь в пустыню, билет в один конец. А даже если я смогу ее пересечь, то что с того? Остаться один на один со всем миром — перспективка так себе. Вернуться в свою школьную группу и ждать развязки событий в окружении детишек, которых я терпеть не могу, без возможности на что-либо повлиять. Хотя на что я там могу повлиять, то, а что если нападение не отобьют? Что если, папаша, если это он привел к крепости силы резиденции, потребует мою голову в обмен на прекращение штурма? Пойдет на такое дуэрулон? Ха, вопрос лишь во времени. Этот мужик, убивший меня при первой же встрече, разменяет мою голову на жителей крепости, даже не беря время на подумать. А если что, если у вторженцев нет приказа останавливаться? Что если они тут для полной зачистки? Как-то сомнительно, но еще и память подкинула старые кинохроники с сожженными деревнями. Европейцев тоже считали цивилизованными, а поди ж ты, мирных жителей убивали миллионами. Но ведь и здесь не земля, это я знаю точно, и Синари не люди. Ой, да что я про них знаю, то, может, нынешний гарнизон крепости далеко не первый, кто даст гарантии, что таких зачисток не происходило раньше. Остается вопрос, почему они так отреагировали на попытку пересечь пустыню. Может, там действительно есть что-то такое ужасное? «Время, мальчишка», — напомнила себе Калнигар. Вздохнув, я посмотрел ему прямо в глаза и задал вопрос. «Это проверка, шутка или розыгрыш? Типа, как я отреагирую?» «Да, да, это была отчаянная попытка сбежать от реальности. Но ведь эта идея не была такой уж невероятной, верно?» «Ну, в самом деле, экспедицию уже проводили, и в тот раз никто не присылал войска в крепость. Так чем этот раз отличается?» Не дернув ни единым мускулом, старик, тем не менее, ощутимо поменялся в лице. Оно прямо начало кричать, что он предельно серьезен. Наклонившись ко мне, позволив мне вблизи рассмотреть его маску, он сказал только одно слово: «Нет». И я ему как-то сразу поверил. Поверил, осознал и принял. Все сомнения и мысли о розыгрыше мгновенно улетучились, а меня прошиб холодный пот. «Так значит», — медленно проговорил я, глядя в глаза Калнигара, — «у меня только два выхода». «Именно», — подтвердил он, не пошевелив ни единым мускулом, даже головой не качнул. «Сбежать в пустыню с минимальными шансами на успех, верно? Или остаться здесь и ждать развязки всей этой ситуации?» «Правильно. И никаких третьих вариантов? Никаких». Побуравив его еще немного взглядом, я молча развернулся и направился к оставленным мной доспехам. «Свалить в пустыню и надеяться на удачу? Ага», — пробурчал я, вертя в руках кирасу. Хотя, назвать ее кирасой было бы в корне неверно. Это, скорее, была бронированная куртка, только без молний, застежек или иных креплений. Да и состояла она из чешуек, собранных в критически важных местах в сплошной массив. Разве что налокотники да наплечники были исполнены из небольших стальных пластин. Думаю, штаны были того же плана. Вот только, я натянул эту странную куртку, без удивления почувствовав, как она сама подстраивается под мой размер. Даже если я смогу пересечь пустыню, то мне уготована жизнь в одиночку. Херовый вариант, если подумать. Повертев в руках штаны, такие же легкие, как и куртка, хотя с моими силами все будет легким, я принялся напяливать их, либо составить компанию детишкам и терпеть их нытье, пока за моей головой не придут эти уроды. Как по мне, так этот вариант не сильно то и лучше, чем предыдущий. Следом в моих руках оказались топорики, не те, с которыми я выходил в пустыню, хоть и идентичные. Они все так же хорошо сидели в моих руках, придавая мне уверенности. Вот только, топорики завертелись в руках, со свистом рассекая воздух. Есть и третий вариант. Оружие заняло место в петлях на поясе. Может, крепость и не мой дом. Я повернулся к старому мастеру смерти, молча следившему за моими манипуляциями, но, как по мне, лучше сдохнуть в бою, чем покорно ждать своей участи. И ты, старый урод, не сможешь мне помешать. На мои слова он растянул губы в кровожадном оскале. Между белых губ появились зубы старого воина, слишком острые, как для человека, но, вполне нормальные для Сейнари. Все-таки они хищники, только травы много жрут. Ты сдохнешь, почти прорычал он, буравя меня глазами, в которых заискрились странные искорки. Все мы сдохнем, пожал я плечами, готовый к тому, что он на меня кинется и вырубит, рано или поздно. Ха! Выдохнул, гавкнул он, широкими шагами направившись ко мне. Хорошо сказано, Телиндар, все мы сдохнем, но только нам решать, где и когда. Иди за мной, нас ждет резня. Хлопнув меня по плечу, он направился к запечатанной двери, а я расслабился. Честно говоря, я был уверен, что он меня вырубит и закинет к детишкам. И то, что он подготовил для меня доспехи и оружие, ни о чем не говорит. Это могла быть и перестраховка, и намек на то, что стоит драться за крепость. Или он действительно думал, что я рискну отправиться в пустыню. Кто же его разберет? Покинув странное помещение, мы стремительно двинулись по полутемным коридорам, перейдя на легкий бег. Он вел меня новым маршрутом. Если не ошибаюсь, то мы двигались куда-то наверх. Когда мы наконец достигли точки назначения, на что у нас ушло минут 10, он принялся распечатывать новую дверь. Приложив руки к двери, он активировал свои татуировки. В этот раз не было никаких спецэффектов, потому что броня покрывала его тело так же, как и меня. «Эй, урод, решил я воспользоваться заминкой, раз уж мы оба сдохнем, то хотел тебе кое-что сказать». Вместо ответа он повернул ко мне голову и приподнял бровь, давая понять, что слушает, или что не одобряет, что я назвал его урод. «Плевать как-то, это раскраска», я указал на его лицо, «делает тебя похожим на мужеложца». Долгую секунду он пытался переварить мои слова, пока вновь не оскалился в кровожадной ухмылке. «Отрубить бы тебе руку, за такие слова, да ты и сам подохнешь». Многотонная дверь медленно пошла в сторону, возможно, впервые за сотни лет, пропуская в полутемный коридор лучи искусственного света. Первое, что мы увидели, была колонна стражей, разительно отличающаяся от привычных невозмутимо серьезных служак. Колонна воинов бежала, и довольно быстро, но я успел отметить кучу мелочей. Некоторые комплекты брони выглядели более потертыми, чем обычно, местами на них и вовсе были видны следы пыли. Рассинхрон движений также бросался в глаза, так двигаются либо новички, либо полные неумехи. Эти Сейнари не были ни первыми, ни вторыми, так что оставался третий вариант. Это было новосозданное подразделение. В пользу этой версии говорили и взгляды, которыми они наградили нас, когда проносились мимо открывающихся дверей. В них без труда читались страх и волнение, на что я подписался. А в помещении центрального штаба крепости царила невиданная суматоха. Сейнари, которых насчитывало едва ли полтора десятка, создавали такой шум и неразбериху, что могли бы вполне сойти за людей иного мира. Это зрелище не радовало Дуэрулона, но и по-другому в данной ситуации было решительно никак. Эти Сейнари занимались важным делом, каждый в отдельности и все вместе. Мобилизовать крепость – задачка не из простых. В данный момент у коменданта болела голова о другом. Отвести эти отряды он повел рукой, обозначив отряды на объемной иллюзии крепости, на следующую линию обороны. Сидевший в стороне Сейнари, красовавшийся массивным шлемом, закрывающим всю голову и имевший форму сферы, принялся раздавать указания командирам обозначенных подразделений. Данный шлем был наследием предков и позволял передавать приказы напрямую командирам отрядов, начиная от командиров отделений. Приказы передавались на специальные артефакты, встроенные в доспехи офицеров. Дуэрулон мог и сам отдать приказ, напрямую, оснащение штаба позволяло такое. Но, подобное отнимало слишком много времени. Комендант руководил всем сражением в целом, и не мог отвлекаться на раздачу приказов сержантам. А сражение, чудом пережив атаку на зал совета, получив ряд переломов, лишившись уха и пары литров крови, комендант был немного не в духе. Само покушение он пережил только благодаря своим доспехам, не только взявшим на себя львиную долю урона, но и поддерживавших в нем жизнь до прихода помощи. А заявившись в штаб, он был награжден целым перечнем крайне неприятных новостей. Первая линия обороны была потеряна, вместе с караулом и всеми, кто в нем проживал. Выжили единицы. Чудовищные потери, которые вонзились в его сердце раскаленным клинком. Оборонительные артефакты, расположенные на северной стороне крепости, были полностью уничтожены. Также были уничтожены и кристаллы-проводники, что должны были поддерживать силовое поле в случае осады. Так что вся северная половина крепости осталась неприкрыта, и комендант не мог просто активировать купол, тем самым отрезав вторженцев от крепости. Несмотря на это, он все-таки отдал приказ на активацию купола, пусть прикроет хотя бы остальную часть крепости. Кроме этого, сразу после захвата первого рубежа обороны, силы резиденции, а никто более не сомневался в принадлежности этих убийц, не остановились. Они перли, по-другому не скажешь, дальше, углубляясь в тело монструозной постройки. Они распространялись как зараза, используя все возможные коридоры. И ведь у них хватало на это сил, что внушало еще больше беспокойства. На момент прибытия Дуэрулона в штаб силы резиденции контролировали уже более 20% внутреннего объема крепости. Вторая линия обороны была практически потеряна, и Дуэрулон постепенно отводил остатки сил на третий рубеж. Второй рубеж и Сейнари, что его охраняли, были настоящими героями. Мало того, что они не растерялись и оказали достойный отпор врагам, так они еще и дали время на эвакуацию подзащитного района. А ведь там проживало порядка 5000 Сейнари, не считая складов и хранилищ воды, например. Волевым решением Дуэрулон приказал эвакуировать только жителей, приведя в негодность, по возможности, оставленное оборудование и запасы. Один из капитанов и вовсе предложил заминировать резервуары воды, дабы подорвать их в момент отхода. Это нанесет огромный урон крепости, но Дуэрулон одобрил данный план. Прямо сейчас завершался отход со второго рубежа на подготовленные позиции третьего. На этом рубеже уже заканчивались мероприятия по противодействию штурму. Впрочем, то, как силы резиденции ведут бои, это было ненормально. Они перли вперед как заведенные, словно им промыли мозги, напрочь отключив инстинкт самосохранения. Точнее, комендант затруднялся это описать более точными словами, но противник не отступал, не останавливался, не проявлял снисхождения и не заботился о потерях. Уже сейчас, несмотря на явные проблемы с подготовкой личного состава, который комендант списывал на отсутствие реального боевого опыта, потери нападающих превосходят таковые защитников в два раза. Примерно. Сложно вести подсчет потерь противника, когда все артефакты наблюдения выводились из строя, стоило только противнику занять помещение. Комендант признавался самому себе, что никак не ожидал подобного штурма, если это безобразие можно так назвать. Враг отлично знал планировку крепости, знал, с чем столкнется в коридорах и переходах, использовал идентичные тактические приемы и имел численное превосходство. Да, стражи крепости также отлично знали планировку крепости. Все маневры и тактические схемы были ими отработаны до автоматизма. Первый шок сходил на нет. Ну а артефакты, нередко оружие нападающих просто взрывалось в руках, а щиты и доспехи отказывали под градом боевых энергий. Но вот численность. Дуэрулон просто не понимал, откуда взялось столько Сейнари. После уничтожения зала совета он потребовал наладить связь с остальными крепостями, и пока этот приказ был не выполнен, что говорило о том, что и они подверглись нападению. Откуда у резиденции столько сил? Как они смогли мобилизовать столько Сейнари для осады всех 5 крепостей, еще и так наплевательски губя своих воинов в лобовых штурмах? Радовало только то, что центральный проспект удалось полностью отстоять. Ну, не полностью, разумеется, но большая его часть остается под контролем сил крепости. Широкий тоннель, пересекающий крепость по линии стены и соединяющий внутренние земли с внешним миром, имел множество независимых линий обороны. Их гарнизоны поступили согласно уставу, перекрыв проходы при первых признаках нападения, и теперь перегораживали тоннели укрепленными заглушками. Силы резиденции даже не пытались их штурмовать, проявив нехарактерную осторожность. Вот только, если будет потеряна третья линия обороны, то и сектор центрального проспекта, относящийся к северному сегменту, придется оставить. Дуэрулон не оставит своих стражей на растерзание врагу. Продолжая отдавать приказы, Дуэрулон заметил странное мерцание у тех самых заслонов. Гарнизон северного заслона начал перестрелку с противником, ответил на немой вопрос коменданта один из адъютантов. «Прогноз? Пока рано говорить», — ответил адъютант, держа массивный блин артефакта связи у виска. «Сила огня неприятеля нарастает, но они держатся и ведут ответный огонь. Эвакуация второй линии обороны завершена. Инициировать подрыв резервуаров». Враг протащил внутрь крепости осадные артефакты. Эта новость не могла радовать, и была ожидаемой, на самом деле. Ширина врат позволяла провернуть подобный маневр, но и заслоны были построены не из дерева. Им хватало вооружения и защиты для длительного противостояния врагу, лишь бы не пала третья линия обороны. Есть подрыв. Массивные полости, до краев заполненные водой, мигнули и исчезли из иллюзии крепости. Дуэрулон попытался представить, что сейчас происходило в коридорах крепости. Тысячи тонн воды неслись по каменным коридорам, сметая со своего пути все, что не являлось частью конструкции крепости, смывая трупы и кровь, врезаясь в ряды стражей неприятеля. Щиты вспыхивают, держатся секунды и лопаются, пропуская неудержимый поток дальше. Это ослабит натиск и выиграет время, жизненно необходимое время. Как продвигается мобилизация? В строй вступили более 5000 синари, на подходе еще 3, отчитался один из адъютантов. «Я хочу, чтобы 3000 усилили рубежи третьей линии обороны, остальные пусть занимаются эвакуацией всего, вплоть до центрального шпиля», принялся планировать дальнейший ход обороны комендант, водя по иллюзии правой рукой. Левой не хватало длины, примерно от локтя и до кончиков пальцев, подготовить к эвакуации первый заслон. Пусть этим займется гарнизон второго. Не стоит отвлекать стражей с первого. Дайте мне связь с Дурнайланом. Меньше чем через минуту перед комендантом застыл адъютант, держа в руках небольшой ларец с кристаллом в центре крышки. «Мастер-кузнец Дурнайлан», — отчитался он, активируя артефакт. Из кристалла заструилась дымка, принимая вид юного мастера-кузни. Вид он имел неопрятный. «Мягко говоря, комендант», — кивнула голова кузнеца. «Как обстоят дела с транспортом?» Не стал терять время на приветствие Дуэрулон. «Транспорт», юнец замялся, не спеша дать четкий и внятный ответ. «Комендант, вы должны понимать, что это совершенно. Они могут двигаться. Вы в силах их оживить? Сколько на данный момент удалось вообще активировать?» Задал интересующие вопросы комендант, предельно строгим голосом, вспомнив, что этот юнец так и не прошел службу в стражах. Это бросалось в глаза. «М-единицы. Их исследование идет без остановок, но часть моих коллег забрали и всех кузнецов вернут. Вам выделят все необходимые силы и ресурсы. Приложите максимум сил для приведения в порядок как можно большего числа транспортов. Если среди них найдется что-нибудь имеющее военную ценность, немедленно докладывать. Жду отчета через 2 часа. Отдайте все необходимые распоряжения», бросил он адъютанту, жестом обрывая связь. Вернувшись к иллюзии, он продолжил следить за передвижением отметок подразделений. В этот момент он ощутил, как одна из струн, пребывавшая в состоянии натяжения последние сутки, расслабилась. Повернув голову в бок, он увидел то, что видел там больше сотни лет. Тень. Его верный адъютант, настоящий адъютант, вернулся. А если он вернулся, значит, вернулся и Калнигар. Верно истолковав взгляд своего командира, тень принялся за доклад. Они вернулись. Юноша получил серьезные ранения, но выжил. Трофей я отправил Маране. Результат крайне неожиданный. Они мутировали. Появились новые особи. Калнигар в курсе нападения и готовится. Уже легче. Вылазка принесла свои результаты, и Марана займется их исследованием, что в нынешней ситуации могло иметь критическое значение. Ну а возвращение мастера смерти невозможно не порадоваться возвращению самого сильного бойца. «Хорошо», — кивнул Дуэрулон, и кивнул на иллюзию. «Проверь 5-й сектор, там оборона самая слабая». Глава 30. По тоннелям мастеров смерти мы попали практически к самому штабу крепости. Даже без антуража территории мастеров смерти было легко понять, что мы в жилой части крепости. Как я и упоминал, сразу по выходу нам встретилась колонна стражей. Они не были последними. Нам то и дело попадались синари, как в доспехах, колоннами спешащими в неизвестном направлении, так и группы, таскающие различные ящики и мешки. Последние были без доспехов и, преимущественно, состояли из женщин. Должен признать, такого столпотворения я еще ни разу не видел, ни в этом мире. Но, неважно сколько Сейнари носилось по коридорам, нам уступали дорогу. Народ расступался перед Каалнигаром, как море перед Моисеем, что и позволяло нам не задерживаться. На самом деле мы бежали, так быстро, как только позволяла ситуация. Куда? Я понял это, как только нас встретили массивные ворота, в данный момент открытые настежь, да целое отделение стражей, держащих подходы под прицелом своих копий. Центральный штаб крепости. Вот куда меня привел изверг. Нас пропустили, хоть и проводили удивленными взглядами. Ну меня, в основном. На старого урода бойцы смотрели более благожелательно. Попав внутрь, мы встретились еще с несколькими воротами. Всюду, куда ни кинь взгляд, суетились стражи и гражданские, работая со странными артефактами. Это были и некие конструкции, больше похожие на постаменты или алтари, были там и откровенно боевые артефакты. Последние выглядели как кристаллы, расположенные вертикально. Отдаленно они напоминали что-то из моего мира, ну разве что концептуально. Понятия не имею, как это все работает. Изверга узнавали, так что нас даже не проверяли. На мой взгляд, зря, но что я вообще знаю о службе стражей? Наконец, поплутав по коридорам, мы оказались в некоем зале. Круглое помещение имело слабое освещение и больше напоминало разворошенный муравейник. Кроме Сейнари, преимущественно облаченных в броню, было и еще кое-что, что бросалось в глаза. Стоит начать с массивной голограммы или иллюзии, висящей в центре помещения. Как будто кто-то подвесил точную копию крепости, уменьшенную в размере. Разве что она была прозрачна, да по ее тоннелям бегали подсвеченные силуэты. Ну и не хватало ей объема. Примерно четверть крепости отсутствовала. Вероятно, это захваченные территории. Также я заметил и Сейнари, водрузивших себе на головы странные шлемы, похожие на сферы. Абсолютно глухие сферы. Эти Сейнари восседали в ложах, расположенных кольцом, опоясывая иллюзию. Это помимо прочих Сейнари, что носились туда-сюда, да отдавали приказы, совещались и занимались еще черт знает чем. Шуму было, будь здоров. Сама иллюзия висела в центре зала, прямо в углублении, больше похожем на яму, и имела высоту в 2-3 роста взрослого Сейнари. Сама иллюзия была нестатична и медленно вращалась. Кроме этого, я заметил, как те или иные сегменты иллюзии увеличивались или менялись на схематичное изображение тоннелей или энерголиний. Видел я это собственными глазами, когда однорукий Сейнари жестом увеличил один из сегментов схемы. Так стоп, однорукий, приглядевшись, я опознал доспех. Вся левая сторона была подкопченная, словно его кто-то навертел, насадил и забыл над костром. А вот остальная часть была золотой. То есть понятно, что не из золота откована, хотя кто его знает, а имела золотой цвет и очень узнаваемые узоры и украшения. Дорогой доспех, больше походивший на произведение ювелирного искусства, а не боевой доспех. Это был комендант, собственной персоной, только потрепанный. Весьма, я бы даже сказал, потрепанный. Левая рука отсутствовала, начиная с середины плеча. Левое ухо отсутствовало, на месте всей левой стороны в принципе был один, сплошной ожог, уже зарубцевавшийся. Прическа тоже пострадала, теперь светлые патлы имелись только на правой стороне, что выглядело весьма необычно. Левый бок, помимо того, что сменил цветовую схему, выглядел как после столкновения с грузовиком. Металл изрядно перекорежило, часть драгоценных камней и вовсе пропали, а про гравировку я и вовсе молчу. Левая нога пострадала не так уж и сильно, но и там были заметны следы воздействия высоких температур. При всем при этом он выглядел крайне бодро, махал рукой, той, что осталась на месте, вертел головой и иллюзией, раздавал приказы и практически не стоял на месте. Именно к нему мы и направились. Как вошли, так и потопали к нему. По мере приближения на нас концентрировалось все больше и больше внимания присутствующих. Сейнари бросали на нас взгляды, оборачивались и застывали на месте. Кто-то даже потянул из ножен клинок, что стало для меня не то чтобы сюрпризом, но за топорики я взялся. Как только мы подошли к коменданту ближе, он и сам повернулся к нам, жестом отослав очередного воина с поручением. «Наконец-то ты явился», — произнес он, развернувшись к нам, что позволило разглядеть его физиономию лучше. И да, выглядел он неважно, но лицо было цело, относительно. Бровей и ресниц он лишился, да и щека на левой стороне была изрядно потрачена ожогами. А вот глаза, в них плескалось то, чего я не видел у местных, только в своем старом мире. Это был взгляд человека, занятого делом, и оно ему нравилось, что было странным, учитывая положение. «Ну как я мог пропустить такое веселье?» — отозвался Калнигар, разведя руками. Свой монструозный посох он давно убрал себе за спину. Тот просто прилип к броне на спине, удивительным образом не мешая владельцу двигаться. Стоило старому уроду заговорить, как комендант впился в меня своими глазами, и этот взгляд не внушал ничего положительного. Молнией окинув меня взглядом, он вновь перевел взгляд на изверга. И знаете, даже без бровей он смог создать ощущение сгущающихся туч, тяжелых, злых даже, грозовых туч. «Что это значит?» – буквально прошипел он, продемонстрировав неплохой набор клыков. «Ты о чем?» – наклонил голову в бок Калнигар. «Сейчас не время для твоих выходок». Шипение коменданта стремительно переходило на рык. «Все еще не понимаю, о чем ты», — продолжил играть на нервах коменданта старый мастер смерти, сложив руки на груди. «Он, здоровая рука ткнула в мою сторону, с тобой не пойдет, он направится к остальным детям. Прямо сейчас, хм», — напоказ задумался Калнигар, даже подбородок обхватил, нет». Комендант сделал шаг вперед столь стремительно, что казалось, он телепортировался. «Хоть я и заметил это, но скорость все еще впечатляла». Оказавшись вплотную с мастером смерти, он вцепился в горжет его брони и принялся шипеть ему прямо в маску. «Он, ребенок, который пришел к нам из резиденции», напомнил старик, совершенно не смущенный ситуацией. «А ведь в нашу сторону уже были направлены минимум 3 боевых копья». «Это не имеет значения», продолжил шипеть комендант, лишь сильнее стискивая свою ватку. «Да и на лицо он изрядно изменился, став больше походить на какого-то хищника. А еще, он посильнее твоих стражей будет», продолжал игнорировать слова и действия коменданта Калнигар. «Не мели ерунды, ну-у, молодняка точно». Оба старика замолкли, в немом противоборстве. В этот момент я думал, что они набросятся друг на друга. Вернее, комендант накинется на Калнигара, так что решил вмешаться. «Это мое решение», только и успел я произнести, потому что мне пришлось перехватывать стальной кулак, а ведь я еще не успел закончить свою фразу. «И я клал на твое мнение», прорычал уже я, удерживая кулак Дуэрулона в считанных сантиметрах от лица. «Было это непросто. Вот видишь», едва не пропел Калнигар в единственное ухо Дуэрулона. «Клянусь, я слышал, как скрежещут клыки коменданта. Да и желание испепелить меня взглядом было написано на его лице прямым текстом. Стражи, что находились в этом помещении, приблизились еще ближе, и стало их больше. Мы оказались в кольце. Не знаю, на что способна моя броня, но столько выстрелов держит только строй из щитов, насколько я знаю». «Стоп, а что полагается за нападение на коменданта, а за неподчинение?» Прикрыв глаза, комендант расслабился и сделал шаг назад, высвобождая руку из моего захвата. «Да я и не держал ее особо». Отступив, комендант сделал глубокий вздох и продолжил уже спокойным голосом. «У меня нет на это времени», — качнул он головой, открывая глаза и бросив на меня серьезный и спокойный взгляд. «Я уже потерял больше 1000 стражей. Это не шутки», — он кивнул себе за спину, на иллюзию крепости. «Если желаешь вступить в сражение, то знай, там ты найдешь свою смерть». В этот момент крупный сегмент схемы мигнул и исчез. Было это в верхней трети крепости, и там, кажется, располагался узел обороны. Секунду спустя по залу прокатился голос одного из сенари. «Внимание! Узел 53 потерян». Комендант повернулся к иллюзии, принявшись принимать доклады и раздавать распоряжения. «А я же потирал руку, ту, которой остановил удар Дуэрулона. Признаю, это было больно. Чертовски больно. Кажется, даже кости трещали, но я не уверен. Как только не поморщился, не знаю. Привык, получи я такой удар год назад, и моя рука превратилась бы в кашу. По самый локоть. Есть толк от тренировок? Есть. Неплохо, мальчишка», — оскалилась морда Калнигара, неожиданно оказавшаяся слишком близко. «Иди в задницу», — бросил я, сжимая и разжимая руку. «Вроде все в порядке, не считая ушиба. Меня начинает беспокоить твое повышенное внимание к однополым оскорблениям», — протянул изверг. «Где ты только такого набрался? Там, где не светит Янаан, Калнигар», — позвал комендант. Рядом с ним парил кусок крепости, тот самый, из которого недавно пропал солидный кусок. «Смотри сюда, мастер смерти», — заговорил комендант, позабыв про недавний конфликт. Здесь, он ткнул в пустоту на схеме, располагался один из узлов обороны третьей линии. «Как видишь, его теперь нет. Вторженцы постарались, Протащили осадные орудия, предположил Калнигер. Нет, просто детонировали плетение самого узла, покачал головой комендант, там было 23 стража. Значит, там теперь пустота. Верно, но это не проблема. Повинуясь жесту коменданта, схема изменилась, подсветив оборонительные рубежи. С нашей стороны уже разбирают завалы и переоборудуют оборонительные линии. Думаю, у нас есть время на это. Пока они разберут завалы со своей стороны, пока смогут перебраться через провал час, не более, но нам этого времени хватит. Вижу, кивнул Калнигер, ткнув в верхнюю часть схемы, наши бойцы заперты в этом сегменте, а проходы перекрыты, обвалились, поправил его комендант, сохранился только проход со стороны противника, и вот этот провал. На схеме подсветились сначала коридор, ведущий в северную часть, а затем и пустота, образовавшаяся после подрыва узла обороны. Прямо над пустотой горело скопление отметок, по всей видимости дружественных. Все проходы к ним были серыми, в то время как на сторону противника вели сразу несколько целых. На самом деле это довольно зловещее происшествие. Взорвался не просто коридор, а одна из внутренних цитаделей. Магический узел обороны, коих понатыкано по всей крепости тут и там. Если взорвалась одна, могут рвануть и остальные. «Предлагаешь заняться их эвакуацией?» – спросил Калнигер. «Нет, эвакуацией займутся другие. Твоя задача будет состоять в ином. В этой каверне уже идет перестрелка. Вялая, только чтобы никто не перебрался через нее. Думаю, мы сможем удержать их на этом рубеже еще несколько часов. Но у отрезанных сил нет столько времени. Вторженцы не ослабляют натиска. Прямо сейчас их укрепления штурмуют. Мы не успеем пробиться к ним с нашей стороны». Взрыв обрушил слишком много коридоров, при этом повредив и их укрепления. Нам нужно время. Ударь по силам вторженцев, отвлеки их от каверны и дай нам время спустить наших воинов. «Хммм», задумался Калнигер, «мы сделаем это. Все еще хочешь взять его?» Вновь нахмурился комендант. «Мальчишка хочет крови», пожал он плечами. «Кто я такой, чтобы ему в этом отказывать?» И, развернувшись, направился на выход. «Ну и я за ним». «Телиндар», остановил меня оклик коменданта, «ты не обязан ввязываться в это, да я как бы и сам знаю, успел обдумать, и одуматься, ага, да только как это будет со стороны то выглядеть, вот я такой агро, всех порву, а потом ой, что-то я погорячился, наверное я отправлюсь в безопасное место, пока вы тут друг дружке глотки рвете, пока-пока, ну нафиг, лучше сдохнуть, и закончить этот фарс, поворачиваться, или отвечать коменданту, я не стал». Просто направился за Калнигером, он же встретил меня на выходе кривой ухмылкой. «Сдохнешь вперед меня, знай, я твою ухмылку срежу», — пообещал я, проходя мимо старика. В ответ последовал только приглушенный смешок, да направляющий пендель. «Не в ту сторону я топаю, видите ли». Уже несясь по коридорам, я вновь задавался вопросом о своем решении. Да, я мандражировал, боялся, если по-простому. Мне было страшно от самой мысли о вступлении в бой со стражами, пусть они и не местные. Синарии и жуки – две большие разницы. Если вторые воспринимались мной как опасные, но, все еще, насекомые, то вторые были крайне похожи на людей. Да и вооружены они были не ядом, к которому можно выработать сопротивляемость, и не жвалами с когтями, которые не сразу мою кожу проткнут. Не еед, копья стражей – это боевой артефакт, наследие прошлых эпох. Крайне мощная и опасная штука, хоть в действии я их и не видел. Мне хватило и фресок в резиденции, да кратких описаний из учебного курса, чтобы понять, насколько они разрушительны. Была еще и броня стражей, вместе с их щитами, как быть с ними я и вовсе не представлял. Испугался, отвлек меня от мрачных мыслей голос Калнигера. Он бежал чуть впереди меня, так чтобы я не отстал и не свернул в неправильную сторону. И да, мы бежали, мимо стражей и Сейнари, что занимались своими делами. «Иди в жопу», — огрызнулся я, поворачивая за стариком. «И все же, меня прямо беспокоит твоя зацикленность на...» «Пошел нахуй», — сменил я репертуар. «Мда», — протянул он, разочарованно покачав головой, «нынешнее поколение совсем отбилось от рук. Хоть уши обрывай, в наказание. Что тебе надо?» «Хотелось бы мне сказать, что я не пропищал эти слова, да только не уверен, что это правда». «Ну», — протянул он, оббегая пару Сейнари, тащивших какой-то ящик, по стене, «хотел поинтересоваться у тебя, ты вообще в курсе, как стражей убивать? Что, откуда мне такое знать?» Справедливо возмутился я, «потому что меня такому никто не учил, ну да, сам виноват, наверное. А этому вообще кого-нибудь учат? И правда, откуда, ладно? Слушай внимательно. Экипировка стража состоит из щита, копья и брони. Щит имеет вплавленное заклинание, создающее защитную пленку. Если перевести твои топоры во второй режим, то ты сможешь пробить такое поле удара с пятого. Сразу говорю, даже не думай бросаться на строй. Щиты стражей могут взаимодействовать между собой. Такое поле ты уже не пробьешь. Идем дальше. С фронта у стража защита что надо, а вот с тыла будет прикрывать только его доспех. Его ты сможешь пробить удара с десятого, в первом режиме, и с двух-трех во втором. Дальше идут копья. Иногда можно встретить кинжалы, но тут и так все понятно. Копья имеют уже несколько заклинаний. В первую очередь это поточное заклинание. Твоя броня может держать до трех одновременных лучей, но лучше не рискуй. Может стрелять изгустками, тут уже лучше увернуться. Благо реакции тебе должно хватить. Это что касается дальнего боя. В ближнем же старайся заходить со спины. Щиты довольно увесистые, орудовать ими не так уж и удобно. Но и копья не игнорируй. У них есть режим для ближнего боя. Твоя шкура может и выдержать прямой удар, но недолго. Про несколько одновременных ударов я и вовсе молчу. Ага, покивал я головой, стараясь уложить в голове полученную информацию. А что насчет моей брони? Броня учеников, уточнил он, прочнее, чем у стражей. Я бы сказал, качественней. Думается мне, что древние мастера смерти были против того, чтобы их ученики гибли почем зря. Так что тебе повезло. А почему бы их не раздать стражам? Потому что их мало. Посмотрел он на меня как на идиота. Я тебе то еле нашел, остальные комплекты были в еще более хреновом состоянии. Жлоб. Я не РРР, слушай дальше. Твоя броня может держать до трех поточных лучей, но лучше не рискуй. Понял меня? Понял, понял, отмахнулся я, на что он опять неодобрительно покачал головой. Заряда хватит надолго. Как я понял, она будет тянуть из тебя ману самостоятельно. По чуть-чуть, так что не переживай, от истощения ты не свалишься. Шлема я тебе не нашел, так что и заряд ты проверить не сможешь. Тут уж выкручиваться тебе придется самостоятельно. Блеск, пробурчал я. По мере приближения к намеченной цели нам все чаще попадались что-то перетаскивающиеся инари. Как я понял, шла эвакуация, не только населения, но и всего ценного или полезного. Под наше переругивание, периодически скатывающиеся в лекции по тактике стражей и способы борьбы с ними, мы миновали центральную линию укреплений и вышли в пространство между ней и третьей линией. В этом пространстве крепости эвакуация дошла до того, что сейнари выковыривали что-то из стен. Что именно, я так и не понял. Кроме этого шла работа по перенесению укреплений. Группы сейнари, некоторые из которых были облачены в доспехи стражей, перемещали целые блоки при помощи магии. Это, пожалуй, было самым масштабным применением магии на моей памяти. Представьте себе трех сейнари, двое из которых были облачены в доспехи стражей, стоящих в ряд и вытянувших руки перед собой. На ладонях крутились печати, либо они были объединены в одну, здоровую, печать, от которых тянулись магические потоки к пятиметровой створке ворот, висящей в воздухе, на минуточку. Или другой пример. Стоит сейнари, разведя руки с печатями в стороны, а перед ним монолитная стена раздается в стороны, обнажая кристаллический каркас. Замеченные мной сейнари использовали и артефакты, от маленьких, умещающихся в руке, так и здоровенные бандуры, размером с легковой автомобиль. По мере приближения к конечной точке становился понятен и конечный вид их трудов. Коридоры превращались в доты, в исполнении сейнари. Обилие металла, заменившего бетон, кристаллы, впаянные в металлический каркас, до бойницы. Понятия не имею, как это все будет работать, но, думается мне, они знали, что делают. Кроме плотности сооружений и их законченности, нарастал и шум. Где-то шла ожесточенная перестрелка, по звуку напоминавшая нечто среднее между пересвистом птиц-переростков и гул трансформаторов. В эту какофонию вплетались и редкие взрывы, а еще крики. Кто-то надрывал глотку, раздавая приказы. В какой-то момент мы остановились перед стражем-офицером. А во, сам старик Калнигар решил почтить нас присутствием. Слегка ошалело воскликнул офицер, выглядевший изрядно потрепанным. Броня имела несколько вмятин, полировка была испорчена следами копоти и царапинами, а по видимой части лица стекали дорожки пота, проделывая в слое грязи некрасивые дорожки. Непривычно видеть сейнари в таком виде. Как то они воспринимались этакими идеальными индюками, к которым не приставала даже пыль. Местные сейнари, если быть точным. Ну а стражи и вовсе воспринимались мной как идеальные солдатики, мечта паркетных генералов. Всегда чистенькие, всегда невозмутимы, стоят по стойке смирно как статуи, и все такое прочее. А тут, мы встретили его у поворота, за которым и был источник того самого шума. Признаюсь, шум неприятно резал по ушам. Вокруг офицера стояло несколько стражей, рангом пониже. Похоже, они были в процессе обсуждения, потому что старший офицер держал иллюзию их участка крепости, что-то обсуждая с остальными. «Ткни в сторону врага», — бросил Калнигар, — «а потом я вернусь и уши тебе подровняю». «Да что тут тыкать?» Не обратил он внимания на угрозу у старика, тем не менее ткнув пальцем в сторону поворота. «Там они, прямо за провалом, мы не даем им». Старик его уже не слушал, да и останавливался он, как я думаю, скорее для того, чтобы что-то обдумать, а не получить какую-то информацию. В общем, он просто пошел к повороту, даже не став дослушивать офицера. «Эй, ты куда поперся?» – возмутился офицер, развеивая иллюзию и потопав за стариком. «Ну и я за ними, там провал в 15 метров». Но старик его уже не слушал. Стоило нам повернуть, как мы почти уперлись в спины линии стражей. Их шеренга перегородила тоннель, стоя щит к щиту и ведя огонь из тех самых копий. «В сторону!» — громоподобно заорал Калнигар и сорвался с места. Лично меня его крик чуть не оглушил, наверняка использовал что-то из магии, что говорить о стражах. Они шарахнулись в стороны, словно напуганные коты. Сам же мастер смерти, набирая скорость, быстрее любого гоночного болида из моего мира, принялся крутить своей глифой перед собой и просто сиганул в неизвестность. «Ну куда тебя понесло?» — раздался крик души офицера, когда старый урод отправился в полет. Я хотел было сказать что-то похожее, но сдержался. Да во все глаза смотрел на то, что раньше было точкой обороны. Подбежав к линии обороны стражей, на пару с офицером, я увидел то, что стало с куском крепости. Больше всего это было похоже на расщелину, или черт. Было такое ощущение, что овальный кусок крепости просто вырезали из тела крепости, задев несколько этажей. На всех этих этажах, которых я насчитал целых 5, мы были на третьем, скопились силы крепости и вторженцев. Они вели перестрелку из бывших коридоров, чем-то напомнив мне перестрелку парусных кораблей. Ширина расщелины действительно достигала примерно 15 метров, и старик уже ее преодолел. Не знаю как, но ему удалось перепрыгнуть на противоположную сторону, и это под огнем вражеских стражей. Прямо сейчас он был занят тем, что его фигура металась между стражами противника, просто с поразительной скоростью и грацией. Тут и там мелькали щиты и лезвия его глефы. Каждый взмах обрывал чью-то жизнь, в фонтане брызг крови и искр, в то время как самого старика никто не мог и пальцем тронуть. Противники наносили удары, но безбожно запаздывали. Кстати, я увидел тот самый ближний режим копий. Наконечники древних орудий словно бы раскалялись, проявляя на своей поверхности рисунки. Выглядело опасно. Тут я почувствовал на себе посторонние взгляды. Бросив быстрый взгляд по сторонам, я понял, что на меня пялится. Все. Стражи и офицеры. И молчат. Выдохнув, я развернулся и достал топоры. Раскручивая оружие, я отошел в самый конец коридора. В отличие от старика, я был не прочь взять разбег побольше. Никто меня не останавливал, что было несколько странно. Дотронувшись до стены рукой, я резко, чтобы не задумываться лишний раз, рванул в сторону обрыва, стараясь выжать из своих ног максимум. Сцепив зубы, чтобы не выдать себя криком ужаса, я сделал последние шаги и оттолкнулся, так сильно, как никогда в жизни. Уже летя над пропастью, я, совершенно невольно, бросил взгляд себе под ноги. Там, в темнеющем провале, валялись битые камни и кристаллы. Если туда навернуться, мало не покажется. Я летел, а время словно замедлилось. Барабаны агрессивно бухали в ушах, прогоняя сковывающий страх, заменяя его огнем, приносящим с собой готовность рубить и кромсать. Противоположная сторона стремительно приближалась. Фигура Калнигара все еще носилась туда-сюда, кромсая врагов. Твою мать, мне не хватило импульса. Глава 31. Ать, закончил я кричать, впечатываясь ногами в защитное поле, этажом ниже. Падение я смягчил перекатом, благополучно перекатившись через край этого самого поля. Щиты стражей создавали полусферу магического барьера, при построении в линию, разумеется. Если бы они выстроились кругом, то и защита была бы куполообразная, но нет. Они стояли именно шеренгой, что и позволило мне перекатиться через их защиту. Твердая поверхность закончилась неожиданно, так что я выходил из кувырка уже в полете. Приземлился я на ноги, к собственному удивлению, не став терять время на удивление, оценку ситуации и прочее, что делают люди в такой ситуации. Такое поведение из меня выбил изверг уже давно, я ринулся назад. Оказавшись за линией стражей, у меня было не так, чтобы много вариантов действий. За линией стражей стояли несколько подменных стражей, готовых заменить выбитых или выдохшихся бойцов, и они не были готовы к моему появлению. Я мог бы накинуться на них, да толку, поэтому я и ринулся назад, в тыл стоявшей шеренги. Сколько старик говорил, нужно ударов на пробитие доспеха стража? 2-3 во втором режиме, а если поступить по-другому? Еще с первым шагом я развернулся лицом к спинам шеренги, они так и не повернулись, со вторым я начал набирать разгон, ну а с третьим я прыгнул вперед ногами, фактически выбив бойца из строя. К моему удивлению, и удивлению стражей на противоположном конце пропасти, вражеский страж вылетел как ядро из пушки, только успело его личное поле вспыхнуть. Я же рухнул на камень, практически на самом краю, и вновь я не стал предаваться удивлению. Не ожидал я, что стража будет так легко столкнуть с обрыва. Вместо этого я подорвался с пола и ринулся на стража, что стоял слева. Стоило мне подняться на ноги, как я встретился с его взглядом. Я заметил только глаза, странно поблескивающие зеленью, да постную морду Синари, в разрезе шлема. Он успел начать поворачивать в мою сторону копье, когда мои топоры уже обрушились на его защиту. Работая как взбесившийся ветряк, я продавил его защиту, раньше чем он успел что-либо сделать. Следующие удары обрушились на шею и голову, прикрытую шлемом. Топор, нацеленный в шею, просто срубил голову воина, в то время как второй врубился в забрало, по сути перерубив его голову пополам, оставшись внутри. Вот и первый, убитый лично мной, Синари. А в следующее мгновение в мой бок врезалось сразу два луча. Привет от подменных стражей. Я оказался под прицелом задних воинов, в то время как правая половина строя уже разворачивалась в мою сторону. Я чувствовал это своим загривком. Деваться некуда, куда ни кинься, всюду враги. Как там, в моем мире, говорилось по поводу окружения. Я рванулся вперед, сметая обезглавленное тело, из которого только-только начал бить фонтан крови, и влетел в левую половину строя. Я давил всей массой, работая ногами как поршнями, так быстро и сильно как только мог, сталкивая воинов друг с другом. Огонь! Услышал я крик со стороны. Новая порция лучей врезалась в мой бок, пока я сметал стражей одного за другим. Но броня держалась, что не могло не радовать. Это было удивительно, но у меня получалось сгребать стражей гармошкой. Еще удивительнее был тот факт, что в спину мне так и не начали стрелять, но я не стал оглядываться. Вместо этого я засунул в петлю левый топор и буквально выдернул щит обезглавленного стража. Ну, попытался это сделать. Хватка у мертвеца оказалась удивительно крепкой, так что я просто вцепился в его горжет и дернул влево, дабы между мной и стрелками была преграда. Из-за этого маневра я оказался боком к сдвигаемым стражам, оказавшись практически лицом к лицу с врагом. И вновь я не увидел удивления на лице Синари. Вообще никакого выражения эмоций. Только беспристрастная маска и зеленоватые глаза. Краем глаза я заметил, как из толкаемой колонны вывалился один из воинов и полетел в пропасть. Молча. Первый воин, с которым я оказался лицом к лицу, принялся дергаться, пытаясь развернуть в мою сторону копье, или оттолкнуть меня, но мое плечо мешало ему. В обезглавленного стража врезались сразу 5 выстрелов, а за моей спиной блеснули яркие вспышки. Тело моей первой жертвы начало исполнять дикий танец, так и норовя вырваться из моей хватки. Еще один страж вывалился из строя, но, на этот раз, он не упал в пропасть, а сделал осознанный шаг назад, дабы покинуть сминаемый строй. Из-за этого весь строй провалился в сторону стены. Но я был готов к этому. Это даже хорошо, лишняя возможность разогнаться и усилить натиск. Выскочивший из строя не стал мешкать и зашагал в мою сторону. Наконечник его копья раскаленной молнией метнулся к моему лицу. На это я мог только сдвинуть свой мертвый щит ему наперерез. Результат вышел довольно неожиданным. Раскаленная железяка прошила туловище мертвеца и продолжила свой путь к моей голове. На это я рванул тело в бок, уводя оружие с траектории удара. Этот маневр удался и воина повело в сторону, вслед за оружием. Отпустив мертвое тело, от которого осталось удивительно мало, я вцепился в древко копья, сразу за телом. Воин смотрел мне прямо в глаза, борясь со мной за право владения копьем, но я и не старался его забрать. Вместо этого я, все еще отчаянно давя на строй, повел копье в сторону, сдвигая урода на линию огня его товарищей. Прямо под новый залп, за его спиной блеснули несколько вспышек, проявляющих защитное поле его доспеха. Пятая, или шестая, все-таки продавила его защиту, и тело воина затряслось. Мы смотрели друг другу в глаза, не моргая и не отводя глаз, так что я увидел, он умер на моих глазах. Я понял это потому, как изменился его взгляд. Даже в смерти он не проявил ни капли эмоций. Дернув на себя копье, я подтащил его тело к себе и вцепился в его левую руку, ту, что удерживала щит. Наплевав на аккуратность в обращении с трупом, я вывернул его руку, и соответственно щит, к противникам, которые не прекращали вести огонь ни на секунду. Кажется, я слышал хруст ломаемых костей, когда выворачивал щит. Из сминаемого строя вылетел еще один воин, на этот раз в сторону обрыва. Но, не успел я этим воспользоваться, как за первым вылетел и второй. А дальше я просто повалился на землю, вместе с оставшимися стражами, коих осталось только трое. Кое-как мне удалось удержать щит, весьма увесистый, топор же так и был зажат во второй руке. Теперь, когда мне не было нужды давить плечом, я принялся наносить удары по Сейнаре подо мной. Этот урод брыкался, хоть и вяло, а вот его товарищи пытались встать. Странным образом им мешали доспехи и щиты. Первым ударом я избавился от головы первой моей жертвы, что все еще висело на лезвии топора. Ее просто окончательно располовинило при ударе о щит доспеха. Еще три удара спустя лезвие топора, сияющие красными символами, врубилось в шею подмятого воина. Не убил, но сознание он потерял, судя по тому, как закатились его глаза. Щит в моей руке разлетелся на куски, так что я проделал тот же финт с только что убитым воином. Буквально выдернув из-под себя его содрогающееся тело, я рванул вперед, на почти вставших воинов. Прямо так, из положения сидя. Мертвое тело, в которое успело угодить примерно три луча, я швырнул в того, что успел встать, налетев на второго, так и не успевшего встать с колен, всем телом, нанося беспорядочные удары топором. Размахивал я стремительно, так быстро, как только мог, так что и его защита лопнула неожиданно. Вновь, почти перерубив шею неудачника, я сгреб его тело и протаранил последнего, практически впечатав его в стену тоннеля. Деваться ему было некуда, да его это, судя по выражению лица, не сильно-то и волновало. Только срубив его голову двумя мощными ударами, я осознал, что в меня больше не стреляют. Резко повернув голову в сторону, я понял, что от второй половины строя остались только дымящиеся трупы, а подменные стражи сбились в плотную кучку и отстреливались от стражей крепости. И было их всего пятеро. После слитного залпа десятка лучей их осталось только трое, да и тех срубили следующим выстрелом. С громким лязгом на эту половину перемахнули стражи крепости, тут же устремившиеся дальше по коридору, сохраняя подобие строя и бросая на меня странные взгляды. «Ты хорошо поработал, парень», — похлопал меня по плечу, неожиданно возникший, сержант, Вау. «Спокойней, парень, мы свои». Это он так отреагировал на занесенный для удара топор. «Дышал я тяжело», — соображал туго, и изменившаяся ситуация доходила до меня медленно. «Я выжил, и это было невероятно приятное ощущение. Кровь кипела, требуя продолжения банкета. Барабаны выбивали боевые ритмы, побуждая к действию. «Подожди-ка», — подозрительно сощурился сержант, что-то высматривая на моей голове. «Ты что, подросток? Ах да, волосы я регулярно укорачивал. Ножом, ага, и без зеркала, так что на голове у меня творился бардак. Не до того мне было в последнее время, а тут еще и это бой. Скажу лишь, что моя броня поменяла цветовую схему, с темно-серого на темно-бордовый. Но короткие уши не могли скрыть ни хреновая прическа, ни литры крови, окатившие меня с ног до головы. «Ты что тут вообще за, сержант?» — прервал возмущение сержанта крик одного из стражей, пронесшихся дальше по коридору. В следующую секунду строй стражей окрасился разводами попаданий в щит. Потоки энергии вылетали из полутьмы тоннеля и расплескивались об единый щит строя стражей. Те отвечали, что только добавляло хаоса и адской какофонии, входившей в синергию с песнью битвы, носящейся по моим венам. Сержант развернулся к строю своих бойцов, так и не сдвинувшись с места. Повернул голову в мою сторону, вновь окинув меня цепким взглядом. Вновь повернулся к своим бойцам. «Нерешительная сучка», — буквально прохрипел я, выдергивая еще один щит из мертвых рук. «Что?» — удивленно вскинулся сержант, но я уже не слушал его. «С дороги!» — проорал я, что было сил, выставив массивный щит перед собой и набирая адский разбег. Во мне говорил адреналин, признаю, адреналин, страх, боевой кураж и еще черт знает что. И это черт знает что буквально пинало меня в сторону новых порций крови, заставляло давить на врага, пока он не оправился от потери передового отряда. Это было логично и тактически грамотно. Уж это то я мог понять, чай не совсем дурак. Но, в тот момент, я думал о том, что враг слаб, слаб и уязвим. А судьба слабых – стать добычей сильных. Стражи едва-едва успели разойтись в стороны, как я пронесся мимо них товарным поездом. В тот же миг в щит ударили лучи, буквально на глазах растворяя металл. Перед глазами стояла красная пелена, и я не был уверен в том, что это была кровь убитых. Но, несмотря на плескавшийся в крови адреналин, я сообразил врезаться в правый край вражеского строя, чтобы они не могли направить на меня свои копья.